Глава 283. Разногласия. Штаб был похож на огромную черную горную цепь, и там стояла мертвая тишина. На земле тут и там лежало оборудование, оставленное солдатами, и в воздухе витал резкий запах газа и дыма. В зданиях прятались солдаты, атмосфера была унылой и безжизненной, и все солдаты смотрели в окна потерянными глазами. Хотя они и не видели армию шестинаций на горизонте, все знали, что бесчисленные ракеты нацелены прямо на них. Штаб может превратиться в море огня в любую секунду. Никто не знал, куда их приведет их судьба. Все будет зависеть от окончательного решения руководства организации. Возможно, была небольшая вероятность сдаться. В конце концов, не все были готовы жертвовать собой ради страны. В подземном командном зале штаба на экране была отображена текущая ситуация. Красное поле, представляющее шесть наций, охватило весь континент. И посреди этого Красного моря стояла синяя точка. Этой синей точкой был одинокий штаб. Им было некуда бежать. Босс, снова нацепивший на себя маску, стоял прямо перед экраном, заложив руки за спину. Высокопоставленные чиновники спокойно обменивались зрительными контактами, но никто не говорил. В комнате было очень тихо. «Что вы планируете делать?» – спросил один из чиновников некоторое время спустя. Босс закрыл глаза. Пока все беспокойно думали о следующем шаге, босс ответил хриплым голосом. «Запустите все ядерные ракеты». Все были ошеломлены услышанным. Лысый чиновник, который имел кое-какую власть, закричал. «Шесть наций полностью окружили нас, и мы никак не сможем их сломить, кидая камни. Это самоубийство». «Ну и что? Хотите просить пощады у шести наций?» Тон босса был бесстрастным. «Не забывайте кредо организации. Поражению нет места. Смерть – единственный путь». У всех чиновников была большая ненависть к шести нациям. Тем не менее, перед лицом смерти не каждый может стоять на своем в своей вере. Более того, самоубийством ничего не решить. Конечно, был шанс на том, что шесть наций нарушат свое обещание и убьют их после того, как они сдадутся. Но так у них оставалась небольшая надежда на том, что они смогут выжить. «Я не согласен!» – закричал лысый чиновник и шагнул вперед. Босс обернулся и посмотрел на него и чиновников позади. «Есть кто-нибудь, кто думает, как он?» Некоторые чиновники смотрели прямо на босса, а некоторые стояли, опустив головы, но никто так ничего и не ответил. Столкнувшись с ситуацией жизни и смерти, у босса и чиновников возникли разногласия, как будто их разделял огромный утес. «Что, если я настаиваю?» – спросил спокойно босс. «Для запуска ядерного оружия требуется два ключа. Разрешение системы, ваш отпечаток пальца и радужная оболочка», – ответил лысый мужчина. «У вас есть разрешение, но у вас только один ключ, в то время как другой находится у вице-лидера, и он на нашей стороне». Босс оглянулся и спросил. «Ну и где он?» «Конечно, его здесь нет. Мы не дадим вам никакого шанса». Босс покачал головой. «Похоже, вы уже давно приняли решение». «Не будьте безрассудным! У нас все еще есть шанс снова восстать как нация! Поэтому мы не должны понапрасну жертвовать своей жизнью!» Лысый чиновник пытался убедить босса, но внезапно остановился с широко открытыми глазами. Пока он говорил, босс достал два ключа, которые были необходимы для запуска ракет, и один из которых должен был быть у вице-лидера. «Как? Как вы? Боже мой! Положите их сейчас же! Откуда у вас второй ключ? Где вице-лидер?» Никто не мог поверить в увиденное, и в комнате начался хаос. Босс молча держал ключи. «Верните ключ! Мы не позволим вам делать все, что вздумается!» Лысый мужчина пытался подавить свой страх. Его голос слегка дрожал, пока он говорил. Он подал знак рукой за спиной. Босс покачал головой и посмотрел на толпу. «Мигау, ты тайно вел переговоры с Мейплом. Дориус, ты пошел на компромисс с Ординой. Ньют, Рейлен пообещал тебе защиту». Босс назвал имена большинства людей в комнате и, увидев потрясённые выражения их лиц, медленно добавил. «Последствия сдачи для вас, конечно, будут отличаться от обычных солдат. Поэтому не ведите себя так, будто вы полны праведности. Делайте, что хотите». Выражения чиновников изменились, и они чувствовали, как страх перед боссом пронизывает их кости. Даже при том, что босс всегда был пугающим, по крайней мере, чиновники все еще догадывались, о чем он думает. Однако с тех пор, как они начали проигрывать войну, стало сложнее понять его мысли. Если быть точным, то сразу после того, как Зера смог сбежать из окружения, босс изменился. Он стал похож на бездонное озеро. Хоть они терпели поражение за поражением, босс оставался спокойным, как пруд в безветренную погоду. Он перестал на что-либо злиться. Двери открылись, и дюжина исполнительных директоров окружила чиновников. Эти директора были частью их армии. С начала войны было много травм и жертв среди исполнительных директоров, но у чиновников хватило мозгов, чтобы защитить свои собственные интересы и власть. Главным идеалом организации, которая собирала людей, была ненависть, а не лояльность по отношению к определенному человеку. Чиновники молчали. Лысый чиновник дал сигнал, и исполнительные директора двинулись вперед, подготовившись атаковать босса. Босс, покрытый разноцветными лучами, вздохнул. «Думаю, я всех вас отправлю к вице-лидеру». Далеко от штаб-квартиры была расположена база шести наций. Тысячи бронетанковых войск стояли в ожидании приказа. Над землей парили самолеты, звуки двигателей не утихали, и от плотного движения дрожали палатки и оборудование на земле. Ракеты находились в режиме ожидания, и несколько спутников и радаров внимательно следили за любыми признаками ракет в штаб-квартире и движений в небе. Заметив что-то подозрительное, они смогут сразу же уничтожить, что бы это ни было. В таком случае они прибегнут к насилию и используют все средства, чтобы сравнять штаб-квартиру с землей. В боевом командном центре все военные чиновники немного нервничали. До истечения времени осталось всего 7 часов, 32 минуты и 11 секунд. А от них до сих пор не было ответа, сказал представитель Раздины. Я думаю, мы должны дать им больше времени, чтобы организация тщательно все обдумала и не сделала глупостей. Никто не ответил. Офицер Рейлана с холодным выражением тоже высказался после периода молчания. «Мы уже связались с четырьмя высокопоставленными чиновниками из организации Гермина. Они сейчас пытаются убедить босса». Другие представители кивнули в знак согласия. Все они предприняли подобные шаги. Когда их прижали к стенке, многие чиновники организации были готовы сдаться в обмен на безопасность. Очевидная сделка, к которой стремились шесть наций, заключалась в том, чтобы заставить организацию сдаться и спасти заложников от опасности. Прошло более часа с момента последнего контакта. С тех пор никто из них не выходил на связь. Не волнуйтесь, у нас еще есть время. Чиновники разных стран болтали друг с другом, ожидая ответа. Предоставление выбора организации означало, что им придется дождаться результата. И тут один из офицеров Хесла неожиданно спросил. Итак, в конце концов, кто же является лидером организации? Согласно разведке из темной сети, босс выходит из Голума, страны, которая пала. Прежняя организация Гермина – это преемник другой организации того времени – Мимок. Но мы просмотрели все файлы той организации и так и не смогли найти точную личность босса. Беннет передал информацию, полученную от Ханнеса 16-м, надеясь, что они смогут найти больше деталей, учитывая их силу. Однако поиски не дали результатов. Босс был похож на призрака без прошлого, и в огромной стопке файлов, сложенных как гора, не было его имени. Единственная информация, которая у них имелась, была информация, найденная Ханнесом. «Разве Голум не был покорен Рейланом? У вас нет никаких данных?» – спросил чиновник Стардрагона. Чиновник Рейлана покачал головой. «Мы даже подняли файлы со списком гражданских лиц Голума до падения страны. И там не было никого, кто бы был похож на босса. Мы также отправили своих людей посетить территорию Голума, и они тоже ничего так и не нашли. У меня даже появились сомнения в правдивости информации темной сети».